На верхних этажах нашего высокогорного офиса самые суровые условия, но и как компенсация самые крутые виды. Характер у Мамисона непростой, штормовой, и высота под 3000 метров дает о себе знать. А строителям надо не просто каждый день подниматься на гору, но еще и забираться на опору и работать там весь день. На кадрах идет протягивание каната, тот процесс, когда парни спускаются вниз только на обед. Водители ратраков тоже счастливчики, которые работают среди монументальной красоты. В кадре видите одного из нескольких железных жуков в исторический момент, когда впервые начали ратрачить самую первую трассу Мамисона.